нащупать водила саней, вынуть шкворень, чтобы трактор отошел, прицепить сани с другого конца, оттащить их обратно, снова отцепить трактор и прицепить его к переднему концу саней. Приходилось нащупывать броды в десятках речек, бегущих к Берингову морю, а на остановках снимать тонну груза с верхних саней и вытаскивать снизу 200-килограммовые бочки с соляркой. Брошенные пустые бочки с подсолярки и груды вспаханной земли отмечали наш путь. Смотри фото 02. Переход по Чукотской тундре от бухты Преображения к заливу Креста. Трактор провалился в плывун из жидкого грунта. Виктор Михайлович Ольховик, видно, учел наш со Славкой кочегарский опыт и потому назначил в прицеп на отцепную команду. Сани останавливались в средний минут через 20. Мы со Славкой ходили вымазанные в торфяной жиже от макушки до пят и по ночам в спальном мешке продолжали выплевывать какие-то кусочки глины, камешки и корешки. Смотри фото 03. Переход по Чукотской тундре от бухты Преображения к заливу Креста. Долго вытягивали трактор. В первый день мы еле-еле удалились от Нунли-Грана. На галечнике бухты Преображения, который мы огибали по берегу, сорвало масляную пробку с редуктора одного из тракторов. Еще немного, и трактор в наших условиях годился бы только на металлолом. За рычагами этого трактора сидел Вася Клочков, один из самых невезучих людей на земле. Неизвестно почему при крохотном росте он выбрал себе профессию тракториста, ибо тракторная кабина и расположение рычагов рассчитаны как-то на людей серьезной комплекцией. Именно таким и был старший тракторист Леша Литвиненко, спокойный, уравновешенный украинец, прошедший 5-летнюю армейскую школу службы на Севере, где он также был трактористом и водителем армейского вездехода. Оба они залезли по трактор в лужу негрола и тихо ругались. Их голоса и звяканье ключей заглушали птичьи вопли. От нашей дилетантской помощи трактористы наотрез отказались, и мы ушли озирать окрестности. Смотри фото 04. Мерно покачиваются последние льдины. Солнце и вода превратили их в причудливые фигуры. В бухте Преображения сохранился еще огромный птичий базар. Изъеденные солнцем льдины плавали в бухте, и стаявшие их куски обламывались с легким плеском. Иногда льдины шумно переворачивались. Но и плеск воды был еле слышен из-за отчаянного крика птичьего воинства. Здесь были смешные топорки с ярко-желтыми и красными громадными носами, краснолапые аккуратные чистики, громогласные тяжелые кайры. На дальних скалах чернели идолами мрачные бакланы. Все это кричало, и, казалось, сам воздух непрерывно вибрировал под тысячами птичьих крыл. А еще выше, в стороне над всем этим гомоном, стояли аккуратные, выкрашенные в желтый приятный цвет, домики уединенной метеостанции. Станция как бы царила над этим шумным миром настороженно, но доброжелательно. Мы зашли туда, чтобы посмотреть это экзотическое житье-бытье, и ушли поздно вечером в твердой уверенности, что жизнь в отдаленных краях сама по себе рождает в людях спокойствие, юмор и четкое знание служебного долга. Смотри фото 05. Птичий базар Чукотки. К этому времени ремонт трактора был закончен, и измазанные трактористы сидели у костерка и варили в консервных банках крепчайший чай, снимающий сон и усталость. В 12 ночи в белесом свете полярного дня